Победа над тенью. «Иди-ка сюда!» — позвала Алёша Лизу к окну. «Посмотри, что Валерка вытворяет!» Лиза выглянула в окошко и засмеялась. Младший братишка, вооружившись длинной палкой, боролся со своей тенью. Он наступал на нее то одной ногой, то другой, то прыгал на нее с разбега. Он гнался за тенью, поражал ее острием своего копья, но тень убегала, оставаясь невредимой. Алёша открыл окно настежь и позвал Валеру. «Эй, что ты там делаешь?» Валера, разгоряченный битвой, повернул свое веснушчатое личико к Алёше. «Не видишь, сражаюсь с тенью». «И как, успешно?» «Да, она боится и хочет от меня убежать. Она даже меньше стала», — с гордостью заявил Валера. «Неужели?» — засомневался Алёша. Валера показал две глубокие черты на земле. «Смотри, я утром отметил ее размер. Видишь, насколько она была длиннее?» «И ты думаешь, что тень стала меньше, потому что ты с ней сражался?» «Конечно. А почему же еще?» «Да потому что солнце поднялось выше», — засмеялся Алёша. «Нет, я ее побеждаю. Она боится меня и становится меньше». И Валера снова набросился на тень со своей палкой. Алёша с Лизой переглянулись. «Валер», — продолжал убеждать брата Алёша, — «это бессмысленное занятие. Тень уменьшается только потому, что солнце совершает в небе свой обычный путь. Утром тень длиннее, потому что солнце находится низко над землей, и его лучи светят под определенным углом. А когда оно поднимается выше, этот угол меняется, и твоя тень становится короче. Так что бороться с тенью бессмысленно. Это не твоя работа — укорачивать тень. Это работа солнца». «Но я не хочу, чтобы у меня была тень», — капризно надул губы Валера. «Но мне надоело», — заключил он и ткнул палкой в тень. «А ты повернись лицом к солнцу. Тень есть, пока ты стоишь спиной к солнцу и смотришь вниз, под ноги». Валерка повернулся на одной ножке и зажмурился. «Смотри, теперь твоя тень сзади. Пусть теперь она тебя догоняет, а не ты ее», — засмеялся Алёша. Лиза, молча наблюдавшая за мальчиками, задумчиво сказала. «Знаете, о чем я сейчас подумала? Мне теперь понятен стих из Библии, в котором говорится, что мы, взирая на Иисуса Христа, можем становиться похожими на Него. Валеркина борьба с тенью очень похожа на нашу борьбу с грехом. Мы так хотим избавиться от него. Мы нападаем на свой грех, колотим его и радуемся, когда видим, что он становится меньше». «А разве это плохо? Мы ведь должны побеждать грех. Так всегда учат в воскресной школе», — возразил Алёша. «Да, это правильно. Но очень часто люди не знают или забывают, что эту борьбу ведем не мы, а Христос. Точно так, как Валерка не знал, что длина его тени зависит не от его усилий, а от его положения по отношению к солнцу». «Так что, бороться с грехом не имеет смысла?» — возмущенно спросил Алёша. «Делать это, стоя спиной к Иисусу, так же бессмысленно, как бороться с тенью, стоя спиной к солнцу», — уверенно ответила Лиза. «Нам надо повернуться лицом к Господу и взирать на Него. Наш грех, как тень, останется сзади». «А разве мы сможем быть похожими на Иисуса Христа, если просто будем смотреть на Него?» — возразил Алёша. «Бог дал удивительную способность своим детям. Взирая на Иисуса, познавая Его, дети Божьи преображаются, становятся похожими на Христа. И они побеждают грех не потому, что хотят осветиться, а потому что Бог освящает их». Лиза открыла Библию и прочитала слова из Писания, подтверждающие это. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся». Алёша спрыгнул с подоконника и нарисовал на земле солнечный круг с лучами и смешного человечка. «Получается, что, познавая Иисуса, мы приближаемся к Нему, а Он к нам, как солнце приближается к нам, если мы идем навстречу Ему. Но как бы мы ни старались, тень не исчезнет. Точно так мы никогда не сможем совсем не грешить». Лиза перелистала Библию. «Наше тело всегда будет отбрасывать тень, потому что солнечные лучи не могут пройти сквозь него. так и с грехом. Пока мы живем в теле, грех будет присутствовать в нашей жизни. Тело будет отбрасывать тень. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Так написано в послании к римлянам, в 3 главе, в 23 стихе. Валерка, все это время внимательно слушавший разговор брата и сестрички, хлопнув в ладоши, радостно воскликнул. «А я знаю, где не будет тени. В золотом городе. Помнишь, Лиза, ты читала мне в книжке? Там не будет солнца, там просто везде будет свет. Значит, и тени не будет». «Да». И греха там не будет. Бог осветит нас полностью, и наши тела будут безгрешны, подтвердила Лиза. И все те, кто принял Христа, встретятся в этом прекрасном городе. Как бы я хотел попасть туда, задумчиво сказал Валерка. Ты обязательно попадешь туда, ведь Христос живет в твоем сердце. Валерка приложил ладошку к своей груди. Да, он здесь. Я слышу, как он стучит. Лиза и Алёша рассмеялись. Лиза обняла братишку. «Ну что, будешь бороться с тенью?» «А как же!» – радостно ответил Валерка. «Теперь-то я знаю, как это делать!» И он, стукнув на прощание тень палкой, повернул к солнцу свой курносый нос.